Глава 477. Несказанная удача. «Цэцэ теперь моя одноклассница!» Баор радостно сообщила Цзуи. «Она сидит со мной за одной партой!» «Вот как!» Цзуи погладил девочку по голове, тоже порадовавшись за нее. Баор была необычайно одаренной, ей не подходило обычное учебное заведение с обычными учениками, Академия Небесного Руководства стала для нее единственным и наилучшим вариантом. Но в Академию принимались только экстраординары, а Бор была самой младшей в классе, поэтому она так и не завела настоящих друзей, и уж тем более лучшей подруги. Это бесспорно была большая досада. Появление Ся Ён Ци как раз избавляло от этого недостатка, Цзуи очень хотелось, чтобы девочки подружились на всю жизнь, поддерживали друг друга и служили опорой друг для друга на своем будущем жизненном пути. Все-таки, когда Баор вырастет, именно лучшая подруга будет играть значимую роль во многих аспектах, а не папа. А главное, что в компании близкой подруги у Баор будет более счастливое детство. «Здравствуйте, дедушка». Когда взгляд Цзуи упал на Ся Ён Ци, эта юная принцесса застенчиво поздоровалась с ним. Вежливая и воспитанная девочка. Цзуи испытывал симпатию к Ся Ён Ци, он заботливо спросил. «Цзуи, твоя семья знает, что ты вечером у нас дома?» «Я позвонила тетушке Джан». Ся Ён Ци показала Цзуи запястье, на котором носила детские часы, и сказала. «Тетушка Джан заедет за мной». Ся Ён Ци приехала в Ханчжоу, чтобы учиться в небесном руководстве. Цинь Ян не только выделил для нее сопровождение, но еще и устроил ее в коттедж, располагающийся в элитном микрорайоне Ханчжоу. Такого обхождения не удостаивались даже несовершеннолетние потомки клана Цинь. «Ага». Цзуики вновь достал из пространственного кольца ожерелье с листом и передал ей. «Это тебе подарок от дедушки». Лист прежде рос на драгоценном древе. Таких ожерелий Цзуи изготовил больше 20 штук. Если носить это ожерелье и при этом находиться на территории Ханчжоу, тогда в случае опасности человек будет телепортирован в родовое поместье Цзуи. В прошлый раз Фан Юнхэ за счет ожерелья скрылась от Совета Истины. У всех близких людей Цзуи было такое ожерелье. «А...» Ся Ён Ци не сразу приняла подарок, потому что ее с самого детства учили не брать вещи от посторонних людей, включая подарки. Но она не решилась отказать Цзуи, поэтому выглядела озадаченной. В результате Баор взяла ожерелье, которое протянул Цзуи, и обратилась к Ся Ён Ци. «Цзуи, у меня тоже есть такое ожерелье. Давай помогу тебе надеть». Ся Ён Ци уже без всяких колебаний выразила признательность. «Спасибо, Баор». Она поспешила добавить. «Спасибо, дядюшка». Цзуи рассмеялся. «Не за что». Ему стало немного жаль девочку. Что же ей пришлось пережить, что у нее сформировался такой характер? Или дело было в кровной связи с императорской семьей? Баор помогла Ся Ён Ци надеть ожерелье, завязать узел было несложно, поэтому она сама справилась. Оказав помощь, Баор обратилась к Цзуи. «Папа, Цзуи хочет стать экстраординаром, тогда у нее тоже будут способности, как у других учеников. Можешь помочь ей?» Ся Ён Ци тотчас напряглась и широко раскрытыми глазами уставилась на Цзуи, с волнением ожидая своей участи. Долгое время живя под чужой крышей, да еще и в такой влиятельной семье, как клан Цинь, Ся Ён Ци стала куда более зрелой и чувствительной, чем ее сверстники. Интуиция подсказывала ей, что ее будущая жизнь, вероятно, будет зависеть от решения Цзуи. Она невольно сжала края своего платья. Об этом... Цзуи покачал головой, сказав, «Не проси меня, потому что ты сама можешь помочь Цзуи». Баор пришла в недоумение. «А?» Увидев, что Цзуи покачал головой, Ся Ён Ци почувствовала, как сердце ушло в пятки, а в следующий миг услышала от Цзуи, что ей может помочь сама Баор. Она тоже пришла в недоумение. Заметив недоумевающие взгляды девочек, Цзуи с улыбкой произнес: «Обратись к драгоценному древу». Цзуи, разумеется, был способен помочь Ся Ён Ци стать экстраординаром, но если позволить Баору осуществить желание Ся Ён Ци, это, несомненно, еще сильнее укрепит их дружбу. Несмотря на то, что Баор являлась только начинающей провинциальной чародейкой, и не была на такое способна, однако у нее был чит в виде драгоценного древа, которое могло сотворить чудо. «Тогда спрошу драгоценное древо!» Баор сразу закрыла глаза и связалась с драгоценным древом. Спустя непродолжительное время со двора донесся шорох, изумрудно-зелёная лиана ловко проскользнула через оконный проем в гостиную и притянулась к Баор. Баор открыла глаза, на щечках показались мелкие ямочки. На верхушке лианы раскрылись два листа, из-под них вылез бутон. Он быстро раскрылся, и слабый аромат распространился по комнате. В следующий миг бутон завял, а после того, как засохшие лепестки опали, взору предстал плод размером с ланган. Плод имел шарообразную форму, был изумрудного цвета и походил на первоклассный отполированный жадеит. Поддерживаемый лианой, он легонько подрагивал. Баор аккуратно сорвала плод, сказав: «Спасибо, драгоценное древо!» Лиана дернулась, будто кивнула, после чего стремительно уползла назад и мгновенно пропала из виду. Баор передала Сяюнце плод. «Цы-цы, съешь это, и у тебя появятся способности!» «Спасибо, Баор!» Сяюнце послушно взяла плод и сделала небольшой надкус. Мякоть плода тотчас превратилась в ароматный сок, который Сяюнце проглотила. Она оцепенела. «Папа?» Баор повернулась к Цзуи, тревожась за свою подружку. «Все в порядке». Цзуи успокоил. «Она должна самостоятельно пройти через этот процесс». Плод, который только что съела Сяюнцы, являлся квинтэссенцией драгоценного древа. Пусть даже Цзуи не знал, какими свойствами обладает плод, однако раз он вырос по просьбе Баор, это непременно должно помочь Сяюнцы осуществить желание. Пробуждение экстраординарной силы требует времени. Прошло несколько минут, прежде чем Сяюнцы наконец выдохнула. Взгляд стал необычайно ясным. Она потянула Баор за руку. «Баор, мне кажется, я изменилась». Что именно в ней изменилось, она и сама не могла сказать. Цзуи улыбнулся. «Скоро ты узнаешь, какие у тебя появились способности». Этой девочке повезло. Она находилась в процессе пробуждения экстраординарной силы. Становление экстраординаром было лишь вопросом времени. Что касается того, какие у нее будут способности, то это зависело от ее природной одаренности и удачи. В действительности ей уже несказанно повезло.